Глава 10. Ты похожа на леопарда. Зоя, старший конюх, почти каждый день звонила девочкам и спрашивала, как обстоят дела, а раз в неделю она приезжала сама, с личной проверкой. «Может, еще на одну смену останетесь?» – спросила она. «Ой, я не знаю, мне надо дома поработать», – отвечала Оля. «И мне надо закончить комп, все еще стоит на столе, а вот на третью смену я не против. А ты? Если ты поедешь, то и я». У девочек было не так уж и много обязанностей – следить за лошадьми, выгуливать их и два раза в день заниматься с пионерами. Но все занятия больше были похожи на катание на лошадях, что обычно проводится в парках города. Обучать верховой езде можно было только ребят из старших групп. Желающих помочь по конюшне было так много, что Алла с Олей даже не знали, что им самим делать. «Еще немного, и они тут будут мыть пол». «Ага, и шторки повесят», – пошутила Алла. «Ладно, все дела сделаны, мы до 4 свободны, а теперь купаться». «Купаться!» – радостно закричала Оля и побежала в домик, чтобы переодеться. Уже вторую неделю припекало солнце. Как-то в городе этого не замечаешь. Дом, улица, магазин, работа и снова дом. Но тут на природе все по-иному. Видишь, как утром стелится туман, как появляется роса, слышишь пение птиц. И эти назойливые насекомые, что не дают по утрам поспать. Девочки брали с собой лошадей и по очереди их мыли. Старший медик Маслова строго-настрого сказала, чтобы выше, по течению, она их не видела. «Есть», — ответила Оля, и они выбрали небольшой пляж в 200 метрах от лягушатника. Так они называли место, обнесенное сетью для купания пионеров. Лошади с удовольствием купались, заходили в воду, а девочки по очереди их мыли. А после, надев недоуздок и привязав лошадей чебуром к кусту или дереву, сами шли купаться. «Я всегда хотела попробовать вот так поплавать», — сказала Алла и что-то сделала со своим лифчиком в воде. Вода была темной, торфяной, и поэтому было трудно понять, что она там наколдовала. «Ну как? А что сделала?» «Дай», — она взяла ее руку и приложила к обнаженной груди. «Сумасшедшая, там же мужчины!» И повернула голову в сторону берега, где сидел водитель автобуса и еще кто-то из прислуги. «Да ну их! Давай же, не пожалеешь!» Алла подплыла к Оле и, не спрашивая ее согласия, стала задирать вверх лифчик. «Эй, утону, будешь знать!» – возмутилась Оля. «Ой, что ты делаешь?» «Я же его не сняла, зато почувствуй, как приятно!» И Алла завертелась на месте. «Они болтаются, словно... Они плавают! Круто, так прикольно, а если еще и...» «Что ты там еще решила?» – спросила Оля и чуть отплыла в сторону от подруги. «Вот, смотри». Алла подняла руку над водой, в которой держала свои плавательные трусики. «Точно сумасшедшая». «Давай». «Ну вот еще, я тебе кто?» «Эй, не плыви ко мне, я завяжу». «Ай, спасите, я не могу». «Не вяжи, а то наглотаешься воды, и мне придется вытаскивать тебя прямо так». «Что?» «Вот, добралась». Руки Аллы вцепились в Олины трусики и потянули вниз. «Ты что делаешь?» «Я так не могу ногами грести. Я сейчас потону, ай!» И Оля с головой ушла под воду. «Ну все, ты у меня сегодня допрыгаешься, так и знай, я...» «И как тебе?» «Что мне?» Оля убрала мокрые волосы с лица. «Вот». Алла показала ее цветные трусы, что были у нее в руках. «Сняла? Когда?» «Ха, я еще не то могу. Хочешь, совсем раздену?» «Прекрати, прошу тебя». Поплыли на берег, я уже устала. «Эй, стой! На, а то увидят». «А они ушли». Оля подплыла к берегу, покрутила головой, убедившись, что поблизости никого нет, вышла на берег. У ее ног шлепнулась тряпочка, что бросила Алла. «На! Пойдем лучше загорать. У меня газировка где-то была. Приведи себя в порядок». Алла растянулась на песке. Капли на коже стали быстро испаряться, оставляя на теле мелкие листочки. «Лепота!» – сказала Оля и, присев, достала из сумки банку газировки. «Тебе какую? Оранжевую или оранжевую?» «Да, выбор невелик. Тогда лучше оранжевую. Дай сама открою, а то...» Но Алла не успела закончить. Оля дернула замок на крышке, и газы, что скопились внутри банки, вырвались наружу. «Я тебя убью!» Облизывая свое лицо от газировки, сказала Алла. «Ой, извини, она почему-то...» «Ты ее что, специально трясла?» «А ты красиво выглядишь. Ложись прямо на песок. Прикольно посмотреть, что получится». Девушки развалились. На места, где была сладкая газировка, сразу прилип песок. «Ты похожа на леопарда. А ты, ну, в общем, на кляксу». «Так, ладно, лучше сама вставай, а то я сейчас...» «А!» – закричала Оля и бросилась со всех ног прямо в речку.